Было в этом особенно острое удовольствие. Вот так, под прикрытием обыденных действий, трогать Славку. Он не мог, как она, смело кинуться к ней с объятиями и поцелуями. Все время держал дистанцию и прятал собственные желания. И от Славки, и от себя. Она словно не замечала, как он замирал и затихал, когда она просто и легко брала его за руку или проводила пальцами по челке. Для нее не было правил и запретов. Хотела и трогала. Вот и сейчас он вроде как расчесывал, ничего особенно интимного, но при этом касался ее кожи и вдыхал аромат волос. Даринка и Вика пахли карамельками и апельсинами. Алина — шоколадом. Такие у нее были духи. А Славка пахла горячим костром, терпкой травой, влажной рекой и диким лесом. Все в ней было возведено до максимума и до остроты, и запах охмелял, как дурман. Они ничего не говорили, ничего не обсуждали, но оба ощущали, что между ними что-то происходит. Крис даже в мыслях не называл свои чувства влюбленностью, словно боялся серьезности. Ему нравилась эта неопределенность и возможность под прикрытием дружбы смотреть на Славку совсем не по-дружески. Он придвинулся еще ближе, почти вплотную. «Неудивительно, что у нее только один мой папа родился. Она же терпеть не может детей, да и вообще людей». Крис припомнил неподдельное равнодушие бабы Любы, болезненные подзатыльники и наказание ивовой лозиной. Славка принялась стягивать новую тугую косу, вплетая в нее перья на красных нитках. Крис думал, что разговор окончен, но Славка добавила: «Не один. У нее были еще дети». «Они не выжили?» — обтекаемо сформулировал Крис, боясь услышать более точный ответ. Славка явно хотела сказать что-то другое, но в итоге эхом повторила его фразу. «Не выжили». Она доплела косы, оставшиеся перья отпустила по ветру и потянула Криса в долину лотосов. Они как раз обильно цвели, превратив заводь Капеляпы в сказочное место. Зеленое море с розовыми звездами. Крис уже видел лотосы, но кувшинки ему нравились больше. Не такие пафосные, более волшебные. А Славка вообще любила зверобой и чертополох. Лотоса же порой безжалостно лупила веслами. На подходе к поляне они остановились и переглянулись. В центре травяной проплешины соорудили огромный шалаш-костер. Вдоль реки расставляли светильники. Славка обернулась, схватила Криса за руки и радостно воскликнула. «Завтра же праздник цветущего сердца!» Он растерялся. «Ты пойдешь?» «Конечно! Я его никогда не пропускаю. Маме не нравится, что я туда хожу, но она никогда не запрещает». Об этом празднике он впервые услышал от Славки еще в свой первый приезд в Старолесовскую. Но тогда его совершенно не интересовали взрослые развлечения. А неделю назад Славка рассказала подробнее. Гулянья всегда устраивали в долине лотосов, на Большой Поляне. Жгли огромный костер, водили хороводы, пили ежевичное вино и, самое главное, спускали на Капеляпу венки с вплетенным в них цветущим сердечником. Эти невзрачные цветки росли там же, вдоль берега, и считались волшебными. Они подсказывали, кто твой суженый, по Славкиному «милый». Холостые мужчины отправляли венки в плавание с левого берега, а незамужние девушки — с правого. У кого венки приплывали друг к другу, тем суждено быть парой. Крис неловко высвободился из захвата. «А венок будешь запускать?» Славка сощурилась. «А ты?» «Да ну, бред какой-то девчачий». «А я запущу. Раз девчачий, мне положено», — сердито произнесла Славка. Крис усмехнулся, нарочно легкомысленно, хотя на самом деле испугался, что Славка относится к этой традиции слишком серьезно. Но увидеть местный праздник ему было любопытно, хотя бродить среди пьяных и разряженных не очень-то хотелось. Славке хотелось. Но она как раз и не пришла. Сначала Крис думал, что она задерживается, искал ее среди мелькающих лиц в хороводе и у реки. Девушки надели венки и облачились в длинные платья. Плясали и пели, смеясь, тянули танцевать всех, кто бродил с кислыми минами. Крис раздраженно выпутывался из их объятий и разыскивал Славку. Людей пришло на удивление много. Видимо, о празднике знали не только местные. Вокруг костра водили хороводы в два, а потом и в три круга. Играли в странные игры, похожие на детские забавы, что-то вроде ручейка и вишенки. Крис смотрел на веселящихся взрослых снисходительно и немного с осуждением. Без Славки ему тут было странно и неловко, хотя с ней, наверное, было бы еще неудобнее. Праздник носил явный любовный оттенок, как День Святого Валентина. Все бродили взбудораженные, улыбчивые и загадочные. Трезвых практически не было, а с наступлением темноты увели детей. Веселье вышло на новый уровень неприличности. Едва спрятавшись под пышными венками, то там, то тут целовались парочки. Под прикрытием темноты и деревьев жарко обнимались. А, возможно, и не только. Крис немного побродил по поляне с Витьком, тот надегустировался ежевичного вина и передвигался зигзагами, оправдывая свою извилистую кличку. Пытался петь, а потом решил выспаться прямо на траве. Машка тоже бродила где-то тут. Один раз хоровод, в котором она кружилась, едва не затоптал Криса. Миху не отпустили на праздник. Это было ожидаемо. Его родители очень трепетно относились к местным легендам. Видимо, переживали, что подросший Миха случайно обзаведется невестой в столь раннем возрасте, и у них не будет выбора, кроме как сыграть свадьбу. У шестого моста Крис столкнулся с Джеком, пьяным и расхристанным. Джек с трудом сфокусировал взгляд, ткнул Криса в грудь, а потом приобнял, видимо, чтобы не упасть. «Где Маугли?» Крис сбросил его тяжелую руку с плеча. «Ее тут нет». «А, конечно, нет. Сам уже, небось, задрал ей платье где-то в чаще леса и разложил на траве». Крис скривился. Он понимал, что стыдить пьяного абсолютно бессмысленно, а Джека еще и опасно, но все-таки возразил. «Прекрати уже говорить о ней гадости. Если она тебе нравится, это странный способ показать симпатию». Джек нахмурился. «Ты меня учить, что ли, будешь? Приехал, уехал, а я тут все время живу. Имею на нее право». «Какое право? Она ни вещи, ни домашний питомец». Крис разозлился. Он точно знал, что Славка терпеть не может Джека, и его бесило, что тот говорил о ней, как о своей собственности. «А ты не лезь! Сам разберусь!» Джек оттолкнул Криса в сторону и, шатаясь, побрел на поляну. Крис какое-то время наблюдал за ним с моста, видел, как он останавливал девушек и заглядывал под венки, видимо, искал Славку. Уходя с поляны, он обдумывал впечатления от пьяных гуляний в долине лотосов. Праздник ему не понравился. Мало того, что дикий, некомфортный на траве и без современной музыки, так еще и какой-то бесстыжий. Все, озабоченные поцелуями и объятиями, бессовестно тискаются у всех на виду. Смотреть на это безобразие и не участвовать было совсем не весело, скорее противно. На следующий день Крис собрался в гости к Славке. Умылся, причесался, протер стекла очков, выгладил серую футболку. В отличие от других ребят, Славка не подшучивала над его маниакальной аккуратностью. Единственное, что ей не нравилось, — его уложенные волосы. Их она нарочно лохматила и делилась перьями из своей прически. Славку он увидел еще издалека. Она раскачивалась на качелях, высоко взлетая, бежала по небу босыми пятками и заливалась смехом. Крис приблизился к дубу, оперся плечом о ствол и несколько минут молча наблюдал за ней, не пытаясь заговорить. Подол платья взмывал подобно волне прибоя, вспенивался вокруг ее острых коленок и опадал уставшим парусом. Качели постепенно остановились, Славка сдвинулась в сторону, приглашая сесть. «Привет». «Привет, Шиотит». Крис обошел качели и сел на дощечку, так что их ноги оказались с разных ее сторон. Чуть отклонившись, оглядел взъерошенную, возбужденную Славку. Каждый раз, когда он называл ее этим прозвищем, она смущенно и радостно улыбалась. И он, видя ее реакцию, старался произносить это слово чаще. Ему самому нравилось его необычное шипящее звучание. А босоногой Славке оно вообще подходило идеально. «Почему тебя вчера не было на поляне?» Улыбка сразу же сползла с ее лица. Она сморщила нос и поджала губы. «Мама не пустила!» Крис удивился. Не помнил, чтобы Зофья хоть что-то запрещала своей вольнолюбивой дочке. «Почему?» «Сказала, что нельзя. Там ежевичное вино льется рекой, а воздух насыщен хмелем. Она и раньше говорила, что там слишком много дури, но в этот раз не разрешила даже приближаться к деревне». «Понятно», — задумчиво протянул Крис, вспоминая Джека. «Ты ничего не пропустила. Скукота и хренотень для озабоченных. Пойдем к водопаду». «Нет, не могу. Я тебе подарок готовлю. Боюсь не успеть ко дню рождения». «Рубашку, что ли, крапивную?» Славка ткнула его кулаком в плечо и с наигранной обидой насупилась. «Дурачина!» «А что?» Крис заглянул ей в лицо, ответа не ждал. Ему просто нравилось ее дразнить. «Сюрприз же!» «А зачем тогда сказала, что готовишь подарок?» Славка задумчиво пожала плечами. «Не знаю, потому что я сама дурачина. Все тебе говорю». «Мне теперь любопытно, что там за подарок такой сложный, что тебе требуется столько времени на подготовку». Он на секунду задумался. «Буду тебя пытать». И сразу же приступил к исполнению угрозы. Начал щекотать Славку. Она звонко хохотала и отталкивала его руками, выкручиваясь, елозила на дощечке. В итоге свалилась с нее на траву, задрав кверху ноги. Уже глядя на Криса снизу вверх, призналась. «Придешь в наше логово в день рождения, там и узнаешь». Почти две недели Славка загадочно хранила молчание. В логове ничего нового не появилось. Если Славка и готовила сюрприз, то в те короткие промежутки времени, которые они не проводили вместе, и, скорее всего, дома. Крис тоже задумал сделать Славке подарок, что-нибудь важное, трудоемкое и запоминающееся. Зря он подарил череп. Ничего более оригинального на ум не приходило. Когда баба Люба ушла на работу, он облазил горище. Голуби так сильно все там загадили, что у вещей осталась только форма. На следующий день он забрался в сарай. Снова нашел нарды и вспомнил, как они со Славкой играли в них, не зная правил. Из угла сарая на него смотрел старый умывальник с потемневшим зеркалом. Именно таким Крис представлял Майдадыра, жуткого начальника мочалок, первую травму детской неокрепшей психики. Он вздрогнул и отвернулся. А вскоре раздобыл коробочку с мелкими толевыми гвоздями и временно забыл про поиски подарка. Взяв молоток, долго бродил по двору в поисках места, где можно их вбить. Остановился у стенки сарая. 4 года назад тут висел дартс, забытый в деревне при отъезде. Возможно, сейчас лежащий на горище в виде овального пятна из голубиного помета. Деревянные доски сарая потемнели до черноты, но не рассохлись и не сгнили. Он примерился и вбил гвоздики в виде созвездия Большой Медведицы — Ба-Ха-Джи, как говорила Славка. Получилось узнаваемо и симпатично. Снова обошел двор, подразнил нутрий и вернулся к верстаку в тени перекошенного сарая. Следующую картинку из гвоздиков сделал прямо на верстаке. Закончив кривоватое сердце, расставил внутри него гвоздики в виде буквы «С» и тоже вбил. Блестящие шляпки ярко светились на фоне темных досок и, к сожалению, выделялись слишком заметно. Крис набрал влажной земли у крана и замазал сердце вместе с первой буквой имени. Не хотел, чтобы увидели баба Люба, Зигога и тем более та, кому посвящалось гвоздиковое творчество. За неделю до своего дня рождения он наконец-то понял, что подарит Славке. Но в Старолесовской найти что-то, не относящееся к предметам первой необходимости, было практически невозможно. В единственном магазине на прилавках лежали выгоревшие и выленившие товары, словно забытые кем-то по неосторожности или выброшенные, да еще в единственном экземпляре. Хлеб пекли сами, молоко каждый день паслось на полях и попадало в дома свежим дважды в сутки. Мукой обеспечивал дед Михи, а маслом — муж противной Поликарповны. А всякие излишества привозили из Абинска, благо до города вела хорошая асфальтированная дорога. Местные находили ее легко, почти интуитивно, а чужаки просто не замечали поворот, ведущий к мосту через Капеляпу. Крис позавтракал вместе с Зигогой очередным яичным блюдом и отправился в центр деревни. Здесь, если верить слухам, можно было поймать сеть, в крайнем случае позвонить с громоздкого городского аппарата. Тот больше вписывался в музей, чем в реальность. Крис видел его всего один раз и даже не представлял, как им пользоваться. Скорее всего, этот телефон работал на пару, торфе и немножко на молитвах. Подняв мобильный на вытянутой руке, он обошел вокруг колодца, постоял у музея, в итоге отыскал связь на ступеньках школы. Папа взял трубку быстро, после нескольких гудков, будто ждал звонка. «Крис, как хорошо, что ты позвонил!» «Па, привет! Слушай, ты случайно не собираешься сюда на мой день рождения?» «Собираюсь. Откуда ты узнал?» «Предположил. Ты же в тот раз приезжал. Мне нужно, чтобы ты кое-что привез. Только не спрашивай, зачем, просто нужно. Купи, пожалуйста, бирюзовый и синий бисер. Только не дешевый, нормальный такой. Если сам не знаешь, где взять, попроси маму. И бумагу привези оберточную». «Хорошо, куплю. А у меня для тебя сюрприз». Крис усмехнулся. И у папы сюрприз. «Приятный, я надеюсь. И еще какой? Ладно, жди меня на свой день рождения. С сюрпризом». «Не забудь про бисер, па!» Вдогонку крикнул Крис, пока тот не отключился. «Если папа не забудет, у Славки появится бисер для Роуча, именно такого цвета, как выбранные ею бусины. Может, она потому и не делает его, что ей просто не хватает парочки важных деталей». В день своего 14-летия Крис проснулся в радостном предвкушении, но не потому, что его ждал сюрприз, а потому, что у него был сюрприз для Славки. Баба Люба ушла рано, не поздравила, а, скорее всего, просто забыла. Крис покормил урода Вадика и сел на верхнюю ступеньку. Сегодня обошлось без яично-молочного завтрака. Зигога еще вчера сказал, что временно перейдет на хлеб с маслом, потому что яйца ненавидит теперь больше, чем уроки физики и Катьку. Крис гладил пса по голове и ждал. Шуршание колес услышал, как только машина повернула на улицу, но не встрепенулся, продолжил сидеть. А когда автомобиль остановился напротив ворот, понял, что папин сюрприз действительно удался. Из машины выбрался Вадим, за ним еще двое ребят из секции акробатики. Крис с ними общался только на тренировках, а Вадим дружил. И почему-то решил, что для поздравления нужна толпа. Последней из салона вышла Алина. И Крис застыл в немом изумлении. Григорий Николаевич зашел во двор и распахнул объятия. «Ну, именинник, встречай гостей!» От удивления Крис растерялся. Пес кинулся навстречу чужакам с влажным языком наперевес и хвостом-пропеллером. Алина испуганно отступила, а Крис поймал собаку за галстук и шикнул. «Фу, Вадик!» Вадим оглядел дружелюбного пса и недоуменно вскинул брови. «Вадик? Его зовут Вадик?» Крис стойко выдержал взгляд друга и честно признался. «Его зовут Вадик Урод». Алина ойкнула, Григорий Николаевич замер, глядя на Криса и Вадима, приготовился их разнимать. Вадим усмехнулся. «Урод? Ну, спасибо, дружище. Он, смотрю, пижон, при галстуке. Или это в честь праздника? Для тебя старался. Обида лопнула, как мыльный пузырь. Крис понял, что больше не злится на Вадима, да и к Алине чувств давно не осталось. Он смотрел на девушку, в которую был влюблен, с изумлением и непониманием. Как? Почему, в конце концов, она ему понравилась? Она же такая... обычная. Григорий Николаевич проводил гостей в дом, торт и сок он привез с собой. Крису не пришлось выкручиваться и угощать салом, гречкой и вездесущими яйцами. Пили чай, шутили, обсуждали новую секцию, в которую перешел Вадим. Он явно загорелся стать чемпионом в прыжках на батуте и теперь уговаривал Криса. Но тот пока не хотел даже думать о спорте, только освободился от бесперспективной акробатики. Крис отнес подарки в свою спальню, увидев коробку с бисером, благодарно кивнул папе. «Спасибо. О, ты даже несколько цветов взял. Я попросил у девушки синий и бирюзовый, она давай мне мозг ломать. Аквамариновый, лазурный, яйца дрозда. Чёрт, Жош, есть такой цвет. Я взял несколько оттенков на всякий случай. И яйца дрозда тоже». После чаепития ребята бродили по двору, попеременно то восхищались, то ужасались. Уличный туалет попал в разряд средневековых пыток, а нутрии, как ни странно, всем понравились. Алина назвала их капибарами и наблюдала за тем, как они полощут в корыте еду. Пока гости рассматривали зверинец, Вадим отвел Криса в сторону. «Как тебе мой подарок?» Крис растерялся, припомнил, что там было в коробках и пакетах, сваленных на кровати в спальне. «Носки крутые, да и термос. Я такой давно хотел». Вадим изобразил лицом все, что думает об умственных способностях Криса, и ткнул его пальцем в лоб. «Я про другой подарок». «Другой? Я тебе Алину привез». Крис нахмурился, нашел взглядом девушку и несколько секунд рассматривал, пытаясь возродить хотя бы тень чувств. Но нигде не ёкнуло и не отозвалось. «Алина — подарок?» Вадим кивнул. «В общем, если хочешь, можешь ее забирать. Я не против». «Чё-то как-то уже не хочется. А ты уже разлюбил ее? «Да при чем тут это? Я решил, что дружба важнее всяких баб. Не хочу с тобой ссориться из-за такой фигни». Он протянул руку. Крис пожал ладонь Вадима. «И я не хочу». Убрав на кухне следы стихийного пиршества, Григорий Николаевич усадил всех в машину и отвез в Абинск праздновать день рождения в пиццерии. До самого вечера пробыли в городе и вернулись практически с сумерками. Высадили Криса, снова почти хором поздравили и укатили в Краснодар, увозя с собой суету и веселую атмосферу. Крис вошел во двор, опустился на верхнюю ступеньку, пес тут же ткнул его в руку мокрым носом. Повторилось утреннее ожидание на крыльце, будто он никуда не уезжал и не случился этот суматошный шумный день. За одной лишь важной разницей в груди исчезло сладкое, трепещущее ожидание чуда. Крис погладил Вадика урода и протяжно вздохнул. На душе было тревожно, и он знал, почему. Славка наверняка весь день ждала его в домике лесника. Ночью он долго не мог уснуть, придумывал себе оправдания, проигрывал их в голове с разными интонациями, добавлял веские причины, и все равно они звучали как-то неубедительно. Даже не позавтракав, он схватил упакованную коробку с бисером и пошел в лес. Торопился. После моста подпрыгивал на ходу, оступив на тропку, ведущую к домику лесника, побежал. Добравшись до развилки, он остановился, чтобы отдышаться и успокоить волнение. Дальше пошел медленнее, но оказалось, зря боялся. Славки не было ни в домике, ни у родника. Крис ринулся к иве, склоненной над водой, их второму общему месту, но и там не было ни Славки, ни ее лодки. Он бродил вдоль капиляпы, всматриваясь в противоположный берег, а потом развернулся и побежал через центр к Солнечной улице. Никогда в жизни он столько не бегал, даже на тренировках. Легкие горели, будто он надышался дыма, а ноги дрожали, как у проклятых, после местной самогонки. Завидев крону дуба, он перешел на шаг. У дома Славки немного выровнял дыхание. Как и у большинства домов, двор не ограждал забор, поэтому Крис, не спрашивая разрешения войти, ступил на дорожку из желтого песчаника, ведущую к дому. Обойдя колючий куст крыжовника, резко остановился. На ступеньках сидела Зофья. Улыбалась сосредоточенно и как-то недружелюбно, словно мартовский голодный медведь, ожидающий неосторожного охотника. Крис стиснул пальцами коробку с подарком и решительно двинулся к домику. «Здравствуйте!» Зофья не шелохнулась, смотрела на него взглядом один в один, как у Славки, тяжелым, не мигающим. «Привет, Шинук!» Он выпрямился, нарочно сделал вид, что чувствует себя вполне комфортно, а не словно под прицелом двустволки. «Позовите, пожалуйста, Славку!» «Она не хочет тебя видеть. Мне нужно с ней поговорить». «А ей вчера нужно было. Я сам ей все объясню, лично». Он протянул коробку. «А пока передайте ей подарок». «Хорошо». Зофья взяла коробку и положила на ступеньку рядом с собой, с таким видом, будто сразу же о ней забыла. Крис ждал, что она еще что-то добавит, отчитает или сделает предупреждение, но она промолчала, хотя взглядом все равно, что отхлестала крапивой. На следующий день Крису снова не удалось увидеть Славку. Он бродил по лесу в надежде случайно на нее наткнуться, даже сходил на кладбище. Обнаружил следы ее недавнего присутствия, свежие цветы на могилках и вычищенные от сорняков узкие тропки между могилами. Крис чувствовал себя потерянным и неприкаянным. На душе не то, что кошки скреблись, бегемоты топтались. Очередной день просто ухнул в бездну, словно его и не было. В Старолесовской дни без Славки не засчитывались. Утром он проснулся и долго смотрел в окно, прокручивая в голове свой день рождения. Надел носки, подаренные Вадимом, с надписью на резинке «Бесишь меня», тщательнее обычного причесался и выгладил футболку. Баба Люба еще не ушла, оглядела его, плохо скрывая брезгливость, и покачала головой. «Вырядился, поглядеть на него, напомадился. В лес, что ли, в таком виде собрался?» Крис промолчал. Баба Люба развела в нем потрясающее умение удерживать слова в себе и прокручивать в голове обидные реплики, будто он их на самом деле произнес. В будущем ему это очень пригодилось. Он снова посетил домик лесника, уже не надеясь застать там Славку. Спустился к реке и замер, держась рукой за ствол ивы. У берега, частично на траве, лежала ее лодка. Крис чуть ли не подпрыгнул от радости и побежал в лес. Летел, не разбирая дороги, сворачивал с чертовых тропок на мерцающие, отбивался от хлестких веток и высматривал в густой зелени светлое платье. Про развалины тоже не забыл. Славка там редко бродила, но он готов был прочесать весь берег в поисках шиотит. Славку он увидел именно там, на руинах поместья. Она стояла на краю оборванной белой лестницы, абсолютно неподвижная, обхватив плечи руками, смотрела на лес почти свысока. Его, естественно, заметила еще издалека, но не спустилась и не поздоровалась. Крис поднялся на нижнюю ступеньку и замер. Не услышав протеста, поднялся еще выше. Славка обернулась. Не моргая, наблюдала за его приближением. Когда осталось всего пара ступенек, сказала всего одно слово. «Уходи». Крис замер, но не ушел, и встретил ее жуткий взгляд. «Ты обиделась?» Она промолчала, и Крис решил, что она дает ему возможность объяснить. «Я не забыл, что ты меня ждала. Я не мог прийти». «Почему не мог?» Славка по птичьи склонила голову, Ее взгляд смягчился. Видимо, она ожидала услышать вескую причину из разряда «сломал позвоночник» или «оторвало ноги». «Из Краснодара приехали друзья и папа, а потом мы поехали в Абинск и пробыли там до самого вечера». «А почему с ними не пришел? Тут недалеко». «Я ждала. Весь день тебя ждала». Крис, сделанным равнодушием, фыркнул. «Ну как бы я с ними пришел? В лес? Ты просто их не знаешь. Они такие городские». Он запнулся и добавил, шутя. «И вообще, придурки». «Придурки? Это твои друзья». «Но придурки», — настоял Крис, будто это звучало как веская причина. «Они бы тебе не понравились». Славка нахмурилась. «Я бы хотел с ними познакомиться». «Прости, Шеотит». Славка вспыхнула. Крис явственно увидел момент, когда взгляд потерял бархатную мягкость и превратился в черное стекло. Ветер налетел и подхватил ее распущенные волосы, будто она ушла под воду. Пряди взвелись вверх, смоляными змеями окутали ее плечи и спину. Голос прозвучал глухо, словно эхо в колодце. «Называй меня Маугли». «Не хочу я называть тебя Маугли! А я не хочу тебя видеть! Уходи!» Крис отшатнулся, ничего не сказал, молча развернулся и спустился с лестницы. Он чувствовал острый взгляд, царапающий лопатки, но не обернулся и торопливо покинул развалины. По дороге домой он пинал кочки и швырял шишками в белок. «Королева, блин! Прогоняет и не хочет его видеть! Между прочим, это был его день рождения, и ему следовало злиться, а не ей!» На ее праздник он пришел и подарок принес. Какое вообще она имеет право обижаться? Никакого. Крис себе лгал, точнее, пытался, и получалось это плохо и неубедительно. Он знал, что Славка обидится. Еще дома знал. А потом в Абинске эта мысль его терзала и грызла, поэтому он заранее придумывал себе оправдание. А сейчас он разозлился на то, что злилась она. Но правда была в том, что он действительно не хотел ее знакомить с друзьями. Она и с местными-то не дружит. Они ее избегают и побаиваются. А как ее городским показать? Вадиму? Он представил, как бы тот отреагировал на Славку и какой увидел. Лохматое чудо в перьях, ногти погрызенные, босая, платье древнее и местами дырявое. Даже ноги у нее не бритые. В его классе все девчонки давно пользовались косметикой и не позволяли себе ходить как хоббит. А Славка леший, точно леший. Его невозможно вытащить из леса, а лес — из него. Ночью ему приснился кошмар. Жуткий, в своей нереалистичности и нелепости. Баба Люба гонялась за ним с лопатой. Пару раз догнала и плашмя треснула по макушке. Голова сложилась гармошкой, из ушей полезли мозги, но он продолжал убегать. Красноглазые кролики нарыли на его пути нор, и он попал туда ногами. Никак не мог выбраться из ловушки, чувствовал, как они грызут его ноги, и кричал. Кое-как выкарабкавшись из западни, он пополз по дороге, оставляя за собой кровавый след. А по этому следу шел Вадик-урод с черепом теленка вместо головы, расписанный черными узорами. Он плотоядно облизывался раздвоенным языком и шипел, как змея. Утром Крис проснулся, абсолютно разбитый, будто и не спал. Приподнялся на локтях, обтер взмокший лоб. Хотел снова лечь, но услышал во дворе крик бабы Любы, а вслед за ним — собачий визг. Крис подскочил, бросился к двери, но зацепился ногой за покрывало и свалился на пол, кое-как выпутался и выбежал на улицу прямо в пижаме. Баба Люба держала урода за галстук и лупила цепью. «Зараза такая ленивая! За что я тебя кормлю, ублюдка?» Крис, не раздумывая, закрыл с собой щенка и тут же получил по спине порцию, предназначенную собаке. Стиснул зубы от боли и невольно прогнулся назад, но не отступил. Преодолевая брезгливость, он схватил руку бабы Любы и повис на ней, не давая замахнуться. Она тряхнула кистью, пытаясь избавиться от помехи. Цепь звонко брякнула, но Крис не шелохнулся. Баба Люба бросила на притихшего урода сердитый взгляд. «Хорош, сторож! Маугли как у себя дома бродит, а он хвостом виляет. Добро пожаловать!» С третьей попытки она освободила руку и замахнулась. Крис снова закрыл собой пса, и пока баба Люба колебалась, кого лучше треснуть, собаку или внука, отцепил галстук от привязи. Почувствовав свободу, пес отбежал в сторону и застыл, глядя на своего спасителя. Крис крикнул: «Беги, дурак!» Урод отступил, а потом развернулся и ввинтился в заросли малины. Баба Люба проводила его взглядом, снова угрожающе взмахнула цепью. «Тя кто просил лезть?» Крис не ответил, выпрямился и вернулся в дом. Спина горела, будто ее искусали пчелы. Боль отдавалась в ногу и в шею. В спальне он не строил из себя неуязвимого и гордого защитника и позволил себе согнуться и застонать. Стянув футболку, оглядел спину. От лопатки до бедра вспухла красная полоса с овальными кровоподтеками. Он прикоснулся к ссадине и шумно втянул воздух. Пожалуй, это будет похуже ивовых прутьев. Рассматривая свое отражение, он мазнул взглядом по открытому окну и замер в нелепой позе. На подоконнике лежала коробочка с бисером, с лентой и в оберточной бумаге. Славка ее даже не открыла. Крис схватил отвергнутую коробку, хотел швырнуть о стену, но передумал. Кинулся к своим вещам на стуле, покопался в карманах, перерыл выглаженные вещи в шкафу и сбросил все со стула, но латунные кости не нашел. А новый подарок, который можно было бы вот так же обидно отвергнуть, он так и не получил. Даже не знал, что за трудоемкий и сложный сюрприз готовила Славка. Злой, обиженный и побитый, он весь день просидел под ивой, представляя, как Славка кралась утром к его окну, чтобы вернуть подарок. Он, как дурак, искал для нее бисер, звонил папе, запаковывал, а она придумала себе обиду и упивалась ею. На пути домой он звал Вадика урода. Надеялся, что тот выйдет на его голос, но лес ответил тишиной. Даже птицы притихли. Только листья пошурхивали, пряча любопытные взгляды белок и лесных духов. Он свернул к домику лесника, точнее, к роднику. Хотел из него напиться, но, приблизившись к бревенчатой стене, остановился в недоумении. Прямо на траве стояла миска, наполненная водой, а рядом валялась обглоданная косточка. Крис огляделся. «Вадик!» Чуть погодя, осторожно позвал. «Славка!» Судя по всему, урода привела сюда именно она. Она же и покормила. Крис невольно улыбнулся. Теперь пес не пропадет. Тут ему точно будет лучше, чем на привязи у бабы Любы. На следующий день спина болела еще сильнее, пульсировала при резких движениях и глубоком вдохе. Но Крис все равно пошел в лес, в этот раз не с пустыми руками. Взял еды для Вадика урода и коробку с бисером. Обида на Славку уже не горела, едва тлела. Осталось ощущение тягучей серой горечи и тоски. Без Славки все было не так. На тропинке его встретил пес, кинулся навстречу и едва не повалил в траву. Крис чуть отодвинул беснующегося урода и потрепал по голове. «Живой, значит? Шеотит там?» Он вытянул шею, пытаясь рассмотреть двери домика, и увидел замок. Если Славка и была здесь, то он ее опять не застал. Пока шел по тропинке к домику, пес путался под ногами, цеплял хвостом и пытался облизать его ладонь. Крис немного брезгливо отдергивал руку и прятал отвергнутый Славкой подарок от собачьей любвеобильности. Оглядев полную миску, положил котлеты на лист лопуха и поменял воду. Подарок оставил у дверей прямо на земле. Почти час он сидел на траве у бревенчатой стены, рассматривал развалины, лежащие ниже по склону, и ждал. Славка не пришла. Вернувшись домой, Крис покормил нутрии и немного погулял по двору. Вспомнил, что список для чтения по литературе забросил в первый же день и нехотя побрел в спальню. Раньше не было ни времени, ни желания тратить свое лето на книги. А сейчас, оставшись в одиночестве, он решил сбежать именно туда, в чужие книжные жизни и выдуманные проблемы. По пути в библиотеку Крис заметил на стене клуба самодельный яркий плакат с кричащей старомодной надписью «Дискотека». Объявление успело провисеть несколько дней. Какой-то гениальный художник дорисовал снизу дергающихся человечков с явными половыми признаками. Крис равнодушно скользнул по нему взглядом. Он не планировал знакомиться с сельскими развлечениями. Ему хватило и праздника цветущего сердца. Пересек площадь и вошел в здание. Общее и для библиотеки, для школы, и еще бог знает скольких организаций. Библиотекарша скучала, листала журнал, глядя при этом в окно на площадь. Крис завел формуляр, вяло отмахиваясь от назойливых вопросов, и углубился в ряды. Книги пахли пылью и чем-то чуть сладковатым, похожим на абрикосовые косточки, которые выколупывала Славка. Крис водил пальцем по размочаленным корешкам, читая названия романов. Цепляясь за необычные слова, останавливался. По списку он выбрал две книги — «Собачье сердце» Булгакова и «Первую любовь» Тургенева. Уже собрался выходить из-за стеллажа, как услышал знакомый голос, и застопорился. Пока он бродил в рядах, Миха, видимо, прошел в читальный зал. Его голос доносился именно оттуда. «Пойдешь завтра на дискач?» Крис фыркнул. «Дискач». Само по себе слово «дискотека» и без того устаревшее, как какое-нибудь «азъесмь житие». И так звучало нелепо, а Миха его еще больше изуродовал. «Не знаю». Второй голос, девчоночий, он опознал не сразу. Угадал по истеричным интонациям. Так манерно разговаривала Кэти, которая еще недавно была обычной Катькой. От Михиного предложения она отмахнулась слинцой и наигранной усталостью. «Чё там делать?» «Ну, танцевать. Приедут из соседнего села, может, даже из Абинска». «А этот, сынок дипломата, приедет?» Крис скривился. «Вот, значит, как... «Сынок дипломата. Сейчас Миха ей ответит, поставит на место». Но Миха засмеялся нервным и сконфуженным голоском, будто Катя произнесла уморительную шутку. «Крис? Не знаю. Но я пойду. И ты приходи». Они перескочили с дискотеки на школьные воспоминания, потом на какой-то фильм. Крис не вслушивался в слова. Его больше интересовали интонации. По этой нелепой беседе он догадался, что Михе нравится Катька. Как ни странно, его выдал именно голос. Миха пытался шутить, поддакивал, срывался на фальцет и запинался. А еще Крис понял, что и Катька распознала симпатию, поэтому и выделывалась, как принцесса на горошине. Крис действительно не собирался идти на дискотеку. Его уговорил Зигога. У Витька были грандиозные планы безобразно утопиться в пиве и накуриться украденными крепкими сигаретами. С остальными ребятами договорились встретиться на перекрестке. Джек и Машук не принарядились, разве что Машка расчесалась и надела новую черную футболку, отличающуюся от старой более насыщенным цветом. Миха, наоборот, выглядел непривычно нарядным и так обильно полился отцовским одеколоном, что от него разило на всю улицу. Собаки шарахались, а дружелюбные белки забрались на верхушки деревьев. Дискотеку организовали за клубом на деревянной площадке, как и 4 года назад, когда Крис со Славкой подглядывал из кустов за рыжим Кузьмой. Потолок беседки украсили новогодними гирляндами. Даже повесили зеркальный шар, скорее всего, самодельный, слишком уж кривой. Музыкой заведовал приезжий паренек, пытался соответствовать громкому званию диджея. Что-то миксовал и активно жестикулировал, будто находился не на сельской дискотеке, а в ночном клубе. Крис скучал. Несколько раз порывался уйти, но его удерживал неустойчивый Зигога, а потом нарядный Миха. Он был им нужен для подтверждения значимости танцев. Получается, тут не только местные, как минимум один городской. Танцевали в основном девчонки. И выглядело это странно, будто они себя показывали и завлекали. Представляли товар лицом и другими частями. Крису было неловко ловить их взгляды. Он отворачивался, с преувеличенным интересом рассматривал зеркальные блики на досках площадки и делал вид, что слушает бормотание Зигоги. Ему и в школе не нравились такие мероприятия. Он не знал, куда себя деть, чтобы не выглядеть неуместно. Неловкость переходила на новый уровень, когда включали медленные композиции. Девчонки не уходили, продолжали танцевать, но уже намеренно не смотрели на якобы скучающих парней, будто им было неважно, что их не пригласили. Их и так захлестывало веселье. А Крис понимал, что важно, может, даже обидно, но приглашать не хотел. Первым Славку увидел Зигога. От удивления натурально открыл рот и на несколько секунд застыл. Потом сощурился и, решив, что ему показалось, протер глаза. «Там Маугли!» Крис обернулся и тоже увидел Славку. Правда, сначала скользнул мимо нее взглядом, не зацепившись, просто не узнал. Но в голове что-то щелкнуло, и он снова посмотрел на высокую девушку в микроскопической юбке, коротком топе и, самое необычное, в босоножках на каблуках. Он ее в шлепанцах-то ни разу не видел, а тут каблуки, да еще такие высокие, явно одолженные. Непривычно короткие, распущенные волосы частично закрывали голую спину и спускались немного ниже плеч. Славка затравленно оглядывалась, кривила кроваво-красный рот, хлопала накрашенными длиннющими ресницами и одергивала юбку. Местные смотрели на нее как на аварию, с ужасом и изумлением, а приезжие тут же принялись знакомиться. Миха отреагировал первым и быстрее всех смог сложить мысли в слова. «Она на себя не похожа! Это точно Маугли?» «Оказывается, у нее вполне себе фигура», — отметил Зигога и одобрительно цокнул языком. «Но сильно худая. Как там Джек говорил?» Джек ухмыльнулся, прошелся жадным взглядом по голым длинным ногам и остановился на топе, едва прикрывающем грудь. «Муравьиные титьки!» Машук перехватила обеспокоенный взгляд Криса. «В таком виде она напросится на приключения!» Крис молча отстранился от стены. Пересек площадку и, схватив Славку за руку, увел ее с освещенного пятачка. Им в спины кричали что-то неприличное, даже пару раз залихватски свистнули, но не остановили, наоборот, расступились, давая дорогу. Славка не сопротивлялась, хотя с трудом переставляла ноги и спотыкалась на каблуках. Как только мерцающие лампочки остались позади и перестали соперничать со звездами, Крис замедлился, а потом и вовсе остановился. Славка покачивалась, словно пьяная, и улыбалась. Крис присмотрелся. Нет, ему не показалось. Она улыбалась нервной, злой улыбкой. «Нравлюсь?» — сказала она с вызовом. «Кто? Ты?» — удивился Крис. «Я. Теперь я выгляжу совсем как городская». Крис мотнул головой и неосторожно выпалил. «Скорее, как придорожная». Славка отшатнулась и со всего маху ударила его по лицу. Короткие, но крепкие ногти прошлись по щеке Криса и оцарапали до крови. Шлепок получился такой сильный и звонкий, что он зашатался и только чудом не упал. Схватившись за щеку, потряс головой, стараясь избавиться от звона в ушах. Боль в ноющей спине тут же померкла на контрасте со жгучей пощечиной. Пока Крис приходил в себя, Славка стянула босоножки и, схватив их за ремешки, убежала в темноту. Босоножки потеряла где-то по пути и даже не огорчилась, а ведь ей их нужно было вернуть. Перейдя на шаг, она выбралась на грунтовку в полях и побрела медленно и устало, будто шла против ветра. Ее догнал Вадик Урод, пристроился рядом и пошел так же неспешно. Славка рассеянно погладила его по голове и оглянулась на оставленную позади деревню. «Придорожная, значит». Зря она пошла к Катьке и зря ее послушала. Ей так хотелось быть, как друзья Криса, как сам Крис. В его день рождения она долго ждала его у домика лесника. Нетерпеливо вращала в руках подарок — новый нож с вырезанным на рукоятке прозвищем «Шинук». Выскабливая стамеской буквы, она несколько раз порезалась, но не сдавалась. Закончила подарок накануне именин, практически ночью, а потом, представляя, как его вручит, долго не могла уснуть. Она ждала его, а он все не шел. Сначала Славка придумывала причины, по которым он мог так сильно задержаться. А потом в голову полезли жуткие картинки. Крис, упавший с дерева и сломавший спину. Крис, покусанный желтозубыми нутриями. Или Крис, задушенный бабой Любой и закопанный там же, где другие младенцы, прижитые от головы. Не выдержав яркости собственного безжалостного воображения, Славка схватила подарочный ножик и пошла к его дому. Там ее ждал сюрприз. Крис бродил по двору, живой и невредимый, в компании незнакомых ребят. Спрятавшись на дереве, Славка наблюдала за красивой девушкой, восхищающейся нутриями, рассматривала друзей Криса и его самого. Они смеялись, шутили, а потом ушли в дом. Славка слезла с дерева и убежала в лес. Ножик швырнула в капеляпу и до вечера не возвращалась домой. Боялась, что мама прочитает в ее глазах жгучую обиду и возненавидит Криса. Нельзя. Никому нельзя его ненавидеть. Только ей. Она хотела его простить, когда получила подарок, но не смогла. Злость горела слишком ярко. Потом она задумала помириться и нарочно отправилась на развалины, зная, что он увидит ее из домика лесника. Но когда Крис пришел, гнев и обида снова оказались сильнее. Она не хотела видеть ни его, ни его подарок, и на заре пробралась во двор бабы Любы. Положив нераспакованную коробку на подоконник, как околдованная разглядывала спящего Криса. Она знала, что всю ночь он мучился от кошмаров и заснул только под утро. Мстительно ухмыльнулась. Так ему и надо. Отъезд мамы с ночевкой и дискотека в клубе пришлись как нельзя кстати. Славка пошла за помощью к Кате. Та с подозрительной готовностью согласилась стать феей крестной и даже сама накрасила Славку. Распустив ее косы, убедила, что нужно их немного укоротить. Так сейчас принято носить в городе, и безжалостно отстригла почти до плеч. Потом отдала свои босоножки и одолжила вещи. Славка ее поблагодарила и, к сожалению, забыла историю с глядичкой. А Крис? Славка знала, что значит «придорожная». К Зофье регулярно ходили две подружки, зарабатывающие на дороге у поворота на Старолесовскую. Чуть ли не каждый сезон они являлись вытравливать плод и регулярно покупали чай для женского здоровья. Зофья не скрывала от Славки, чем они зарабатывают, наоборот, заставляла выходить и встречать их у дверей. Из невеселых раздумий Славку выбросили непривычные для ночного поля звуки — шорох шагов и тяжелое дыхание. Она оглянулась и всмотрелась в темноту. черный плечистый силуэт приблизился и превратился в Джека. «Погоди, ма... Славка!» Вадик урод поджал хвост и убежал в виноградники. Славка проводила его недоуменным взглядом и раздраженно ответила Джеку. «Чего тебе?» Джек приблизился к ней на шаг и сделал приглашающий жест. Его кривой глаз смотрел куда-то в ночное небо, а другой маслянисто косился в глубокий вырез топа. «Давай провожу тебя!» Славка насторожилась. От Джека явственно пахло пивом и сигаретами, а еще тем самым терпким, чуть солоноватым ароматом, который витал на празднике цветущего сердца. Так часто пах местный красавчик Кузьма и глава деревни, знатный волокита, успевший наследить в ни одной семье старолесовцев. «Не надо меня провожать», — возразила Славка. Джек придвинулся вплотную и попытался обнять. «Да ты чё такая? Боишься, что ли, меня?» «Нет, не боюсь. Ты пьяный». Славка не солгала. Она не боялась. Джек ей был неприятен. Она вывернулась, но отойти не успела. Джек схватил ее за локти и развернул к себе лицом. «А может, я не пьяный? Я влюбленный в тебя!» Славка удивилась. Последнее, что она ожидала сейчас услышать, — это признание. Пальцы Джека сильнее впились в ее плечи. Он нагнулся и попытался ее поцеловать. Но Славка чуть отклонилась и боднула его лбом в подбородок. «Отпусти меня!» «Не отпущу! Я люблю тебя!» С какой-то обреченной смелостью повторил Джек, будто сейчас не только Славке, но и себе признался, что его похотливые шутки — это признак чего-то гораздо более серьезного. Он снова попытался ее поцеловать, но она увернулась, и губы попали в скулу. Она извивалась изо всех сил, но выпутываться из его каменных рук было все равно, что разжимать пальцами стальные тиски. Джек выглядел невменяемым и держал ее цепко до синяков. Она отстранилась и, пытаясь уклониться от очередного поцелуя, уперлась ладонями в его грудь. «Не хочу, чтобы ты меня любил! Лучше ненавидь! Сильнее всех ненавидь и не подходи!» Но Джек уже ее не слушал. От близости полуголого горячего тела Славки его повело. Он дышал шумно и влажно. Уронил ее на траву, навалился сверху и принялся шарить руками по ногам и бедрам. Славка укусила его за шею, легнула коленом, не давая раздвинуть ее ноги. Боролась отчаянно и шумно, но Джек будто не замечал ее попыток освободиться. На укусы реагировал фырканьем и еще больше распалялся. Когда ему почти удалось поцеловать Славку, вернулся Вадик урод и, схватив Джека за штанину, попытался оттащить в сторону. Джек резко поднялся, отогнал пса ногой, но тот зарычал и снова ухватил за брюки. «А ну, кыш отсюда!» Он коротко замахнулся и ударил пса по голове. Раздался глухой стук, а за ним визг, переходящий в скулёж. Воспользовавшись тем, что Джек отвлекся, Славка поднялась сначала на четвереньки, а потом в полный рост и побежала в темноту. Освещенную луной дорогу нарочно проигнорировала и устремилась в виноградники. Бежала, не оглядываясь и не останавливаясь, хотя несколько раз налетела на проволоку и больно оцарапала руку и лицо. В ушах звенел рев Джека и собачий визг. Споткнувшись в очередной раз, Славка потеряла равновесие и упала. На коленях переползла в пышный виноградный куст и, спрятавшись в листве, затаилась. Пульс постепенно утих, адреналин схлынул, и вернулась чувствительность. Ободранные колени горели, будто по ним прошлись наждачкой, а царапина на щеке вспухла и сочилась кровью. Славка выбралась из укрытия и прислушалась к темноте. Шуршали листья, где-то вдалеке плескалась и журчала темная капеляпа, перешептывались с лесными духами самшиты. Дорогу Славка искала практически интуитивно, постоянно останавливаясь и вглядываясь в ночь. На грунтовку вышла чуть дальше того места, где на нее напал Джек. Снова спряталась за подсолнухами и, крадучись, дошла до примятой травы. Убедившись, что он ушел, она позвала. «Вадик!» Потом еще громче. «Вадик!» Пес не ответил и не выбежал на ее голос. Славка облазила поляну, прошлась по дороге и переворошила ближайшие подсолнухи. Ее защитника нигде не было. Видимо, удар оказался несмертельным, и он успел убежать. Домой она шла не по дороге, а вдоль нее, прячась в подсолнухах. Прокручивала в голове события вечера с какой-то хладнокровной четкостью. Ее пугало собственное отсутствие страха и какая-то беспечность. Почему она не убежала, когда Джек только приблизился? Она ведь не просто так его недолюбливала и избегала, но, к сожалению, не боялась. Считала себя чуть ли не всесильной и неуязвимой. Сейчас Славка с опозданием начала понимать, чего избежала, благодаря заступничеству пса, и вздрогнула от отвращения и, наконец-то, проснувшегося ужаса. Не могло с ней такого случиться, только не в ее родном лесу, не в родной деревне и не с Джеком. Дома она наспех обмылась ледяной водой из колодца, вытерлась насухо и легла спать. По чужим снам не бродила. Так устала, что подсознание схлопнулось в гулкую черноту. Утром Славка залила зеленкой ободранные колени, расписала изумрудными полосами щеку, быстро натянула любимое свободное платье и убежала в лес, пока не вернулась мама. Боевые ранения и зеленка разной степени свежести давно стали обыденной чертой внешности Славки, но в таком количестве расцвечивали ее нечасто. Тряхнув непривычно легкой головой, она побежала к разрушенному седьмому мосту. Переплыв Капеляпу, оставила лодку под ивой и сразу же отправилась к своему логову. По пути то и дело звала Вадика, прислушивалась к шорохам леса и сойкам, передразнивающим людей и зверей. У домика лесника она радостно воскликнула. Миска была пустой. Кто-то ее даже вылизал до блеска, а у двери обнаружился ее подарок. Славка вздохнула, решительно взяла коробку и ободрала оберточную бумагу. Бирюзовые стеклянные бусинки сверкали на солнце, а синие и лазурные, наоборот, поглощали свет, словно морская глубина. Славка отперла двери и оставила бисер в коробке с перьями. Снова повесила замок и продолжила поиски. Пес опустошил миску, но все еще не нашелся, и, возможно, ему требовалась помощь. Разыскивая на развалинах Вадика урода, она наелась ежевики и собрала ягод в свернутый конусом лопух. Сама не заметила, как выбралась к оврагу, по дну которого проходили железнодорожные пути. Они блестящими ножами отсекали ее привычный лес от незнакомого и чужеродного будущего. Славка спустилась по склону почти к самым рельсам и села на траву. Безразлично и рассеянно наблюдала за поездами, разглядывала мелькающих в окнах людей. Она взмахнула рукой, и несколько человек ей даже ответили, но их привет быстро унесся дальше, в Юкатан, Теотиуакан или Краснодар. Криса она сначала почувствовала, потом увидела. Бросила взгляд через плечо и снова повернулась к рельсам. Крис спустился ниже и сел рядом с ней, едва не придавив ежевику. Три поезда они сидели молча и сосредоточенно ели фиолетовые кислые ягоды. Нарочно не торопились и касались пальцами. Когда лопух опустел, Крис отбросил его за спину и, наконец, произнес: «У тебя вся щека в зеленке». Славка повернулась, оглядела его вспухшее лицо и виновато отвела взгляд. Пощечина получилась знатной. Пожалуй, она тоже могла бы забивать быков не хуже Джека, только не кувалдой, а пощечинами. У тебя тоже. Я заслужил. Крис печально улыбнулся. Но я не ожидал, что ты так сильно обидишься. Потому что ты дурак. Я дурак? Переспросил Крис. Славка кивнула и снова отвернулась к поездам. Но я тебя все равно люблю. Крис удивленно выдохнул, явно не ожидал услышать признание вот так просто, в лоб. Неопределенность и дружба на грани его вполне устраивали, а Славка никогда не придавала словам такого уж большого значения. Для нее все просто было, как рассвет, лес и ее сны. Криса она любила еще с 10 лет, а то, что до сегодняшнего дня не озвучивала этого вслух, не меняло ее чувств. Ей даже не требовалось ответное признание, с лихвой хватало своей собственной любви. «Шеотит», — позвал Крис, чтобы поймать взгляд Славки, а поймал — поцелуй. Она резко придвинулась, обхватила его руками за голову и прижалась к губам. Крис сначала отклонился, но, поборов неловкость и удивление, ответил на поцелуй.